Знаешь ли ты, что было на Голгофе? Знаешь ли ты, кто крест туда вознес? Он умирал за тебя на той Голгофе. Он для тебя спасение. Слышал ли ты, что было в Гефсимане? Слышал, кто плакал горько за тебя? Он за тебя в мучениях умирая, грех победил навеки навсегда. Слышишь, мой брат, ведь он к тебе взывает. Слышишь, мой друг, он жизнь за нас отдал. Он к небесам нам дорогу открывает. Если ты спасение принял, мой брат, если ты спасение принял. Оставишь мир невея, скоро к его святым ногам пойдешь. Не опоздай, приди к нему скорее. Мир со Христом ты вечно обретешь.